Глава 19. Еся. Акмаль, приснись. Я могу назвать этот день самым прекрасным и самым ужасным за последнее время. Прекрасным, потому что на свет появился малыш. И это не иначе, как настоящее чудо. Он дико смешной и забавный. Очень теплый и еще смешно сморщенный. Потому что еще каких-то 20 минут назад он был в животе у своей мамы, а сейчас лежит завернутый в одеяльце на руках своего родного дяди, который глаз с него не сводит. А вот ужасным как раз из-за последнего пункта. Видеть абсолютно счастливого Демида с новорожденным ребенком на руках — это гамма эмоций. Радость за то, что они дождались это счастье. Малыш будет купаться в любви уж точно. Грусть, когда посмотрела на Демида и подумала, что это мог бы быть его ребенок от другой женщины. Эти мысли очень странно отозвались во мне тупой болью. Я не ожидала от себя такого. И отчаяние. За то, что у нас мог бы быть такой же прекрасный малыш, если бы мы не потеряли все, что было между нами. А сейчас у меня большие проблемы с гормонами и гора таблеток на завтрак. Мне не то что родить, мне забеременеть непросто, а потом еще и выносить. И так это все больно, блин, что слезы по щекам стекают без остановки, и сделать я с ними ничего не могу. Отхожу от Демида на несколько метров и смотрю ему прямо в глаза, не моргая. Он странно реагирует. Такое ощущение, что все мысли мои читает, все до единой, потому что замирает сразу и поджимает губы немного. Так делают, когда сожалеют. Но обо мне не нужно сожалеть. Это точно лишнее. И точно не он это делать должен. Я поеду домой. Говорю негромко, пячусь назад. Вызову такси. Машину отдай Мирославу, пожалуйста. Он говорил, что привезет сам. «Почему это не могу сделать я?» Спрашивает, словно со злостью, и меня прорывает еще сильнее. «Не нужно. Ну, пожалуйста, давай просто забудем. Давай просто снова не будем видеться много лет, а еще лучше вообще никогда. Но я ведь отпустила, я ведь научилась не вспоминать и перестала ночами плакать, даже несмотря на то, что у меня кота зовут твоим именем. Ну зачем ты сейчас все это делаешь? Зачем возвращаешь меня в то время, когда я верила в то, что кроме тебя никого не смогу полюбить?» Качаю головой, не могу перестать плакать и буквально выбегаю из больницы, глупо надеясь, что это хоть как-то мне поможет. Пробегая мимо машины, понимая, что я действительно не в силах сесть за руль, достаю телефон, стараясь очень быстро вызвать такси через приложение. Звоню Мирославу. На эмоциях, резким порывом, пока хожу кругами и жду такси, надеясь, что Демид не выйдет сейчас на улицу, а еще на какое-то время останется с Ярославой. «Есть. Все в порядке?» — спрашивает Мирослав, обеспокоенно отвечая на звонок. И я пытаюсь дышать, чтобы он не слышал, что как дура стою тут и реву. «Все хорошо. Я просто хотела сказать, что согласна у тебя работать. Выдаю быстро на одном выдохе, стараясь не всхлипывать». «У тебя точно все хорошо, Еся? Ты берешь меня на работу или нет?» Меня злит его желание докопаться до правды и попытки влезть мне в душу. «Не надо. Оставьте меня все в покое». «Конечно», — сдается Мирослав. «Я же сам предложил тебе. Приступай в любое время». «Завтра. Я хочу завтра». «Жду к 8. Не опаздывай». Бросаю трубку и не знаю, как себя чувствую. Не знаю, правда. Эмоций слишком много. Настолько, что они чуть притупляются из-за обилия, и я почти ничего не чувствую. Это когда так горячо, что кажется даже холодно. Или когда холод обжигает. У меня внутри сейчас примерно так же. Так много всего, что разит пустотой. Такси приезжает, и я усаживаюсь назад, упираясь головой в окно. Перед глазами образ Демида на руках с ребенком, и я снова не могу контролировать свои эмоции, представляя это. Жалею ли я, что мы расстались? Черт, да! Хотела бы я построить с ним семью? Очень. Родить ему детишек и печь блинчики по утрам? Да. Мне было сложно признаться в этом самой себе, но я действительно до сих пор скучаю. Так глупо и, наверное, даже стыдно, что так и не смогла за 5 лет отпустить или впустить кого-то еще в свою жизнь. Жить прошлым ужасно. Нужно уметь двигаться вперед и становиться лучше. Но я не умею. У меня не получается. Совсем. До дома мы едем целую вечность, попадая в пробку из-за какой-то аварии. Но в машине как-то так спокойно и тихо, что меня это совсем не тревожит. В квартиру захожу абсолютно разбитый. Хватаю на руки кота, которого вынуждены из-за своей глупости называть другим именем. И иду на кухню, собираясь заварить себе огромную кружку чая. а потом пить его в одиночестве, сидя на диване, укутавшись в плед. Звенит будильник, напоминая о приеме таблетки, и я иду к ящику, чтобы достать блистер и выпить. Но в дверь неожиданно звонят, и я отвлекаюсь, топая в прихожую. Кого там еще принесло? Открываю дверь, даже не глядя в глазок, но тут же пытаюсь ее закрыть. Я не понимаю, зачем он пришел. Для чего? Добить меня? Дем, что тебе? Задыхаюсь и замолкаю, когда он набрасывается на мои губы и прижимает меня к двери, тем самым закрывая ту за собой и оказываясь внутри квартиры. Я забываю все на свете слова. Голова сразу пустеет, и я могу только двигать губами в такт губам Демиды и пытаться не умереть от переизбытка чувств. Это так же сладко, как раньше. Словно не было долгих лет разлуки. Поцелуи Демида всегда были головокружительными, и сейчас мне даже кажется, что от его губ и языка я могу легко потерять сознание. Он целует без остановки, напирая сильнее, рычит в мои губы, отчего я мурашками покрываюсь, и сжимает руками талию, заставляя тяжело дышать. Я не понимаю, что происходит, но ни сил, ни что уж там желания останавливать все это у меня нет. На краю сознания мелькает, что у него есть девушка, и, черт возьми, это неправильно. Я заставляю себя оторваться от губ Демида, но он сразу же переходит поцелуями на шею, отчего я не могу сдержать стон. «Дём, у тебя мамочки, у тебя девушка, я не...» Мы расстались. Я поставил с ней точку, как только понял, что мне срочно нужно приехать к тебе. Бормочет мне в шею, вызывая дрожь, и я как безвольная кукла сдаюсь в ту же секунду. Я не думаю о том, что будет завтра или даже через час. Я не думаю, какие будут последствия или что вообще нас ждет дальше. Мне просто так отчаянно хорошо, что снова хочется плакать. Демид возвращается к губам, сминая их в таком же торопливом поцелуе, и я окончательно отпускаю ситуацию и отвечаю ему. Поднимаю руки, зарываясь пальцами в отросшие пряди на затылке мужчины, и не контролирую дыхание, которое сбивается так чертовски сильно, что я банально боюсь задохнуться. Его губы переходят на щеку, затем покрывают поцелуями ухо и спускаются на шею. Демид несдержанно кусает меня за чувствительное место у горла, и я вскрикиваю, не успевая за его напором. «Моя девочка». Я едва ли понимаю, действительно ли слышу все это, или это просто плоды моей дурацкой фантазии. Демид дергает полы моей блузки в стороны, срывая пуговицы и впивается губами в грудь, прикусывая кожу и сжимая ее руками. «Демочка», — шепчу, почти не отдавая себе отчет в словах, только тяну волосы сильнее и пытаюсь оставаться в сознании. Он целует жадно, становится на колени и продолжает покрывать поцелуями мое тело, в этот раз одаривая живот и ребра. Я так не вовремя думаю о том, что немного поправилась, что наверняка выгляжу не так, какой ему хотелось бы меня видеть. Становится неловко и хочется чуть прикрыться. Но Демид... Он замирает, стоя на коленях, и упирается лбом в мой живот, говоря надрывно. «Господи, как же я по тебе скучал!» И в этот момент мне становится плевать на все. Боже, как же я люблю его. Хватаю за плечо и тяну на себя, призывая подняться, но Демид совершенно не торопится. Он стягивает мою блузку с плеч и срывает лифчик, а затем сжимает руками грудь, лежит и посасывает соски, прикусывает их и дарит мне столько ощущений, что я наконец-то впервые за долгое время вспоминаю о том, что жива. А потом юбка поднимается к талии, футболка Демида летит на пол, а его джинсы ползут по ногам вниз. У нас нет силы времени раздеваться до конца. Нам так отчаянно нужно просто снова ощутить друг друга. Демид поднимает меня на руки, прижимая спиной к стене, все в той же прихожей, и я обнимаю его ногами, дрожа так сильно, что становится даже немного страшно. «Есенька». «Да», — вскрикиваю, когда он оказывается внутри. Так же нетерпеливо, так же торопливо, каким он был в поцелуях. Сжимает руками меня крепко-крепко, снова целует, но я не могу отвечать. Стоны срываются с губ бесконтрольно. Закатываю глаза и пытаюсь держаться в сознании. Но когда слышу стоны Демида, отпускаю себя. Мы звучим громко, до ужаса горячо и до странного правильно. Стоны громкие, пошло громкие, а шлепки двух горячих тел разгоняют по внутренностям лаву. Давно сдохшие бабочки внутри вновь оживают, роем клубясь внизу моего живота. Я до сих пор не верю, что это происходит. Но толчки, которые становятся еще жестче, возвращают сознание. «Так хорошо?» Упирается лбом в мой, спрашивает, ускоряясь. «Тебе нравится так?» «Да. Боже, Демид, да!» Меня окатывает волной оргазма слишком неожиданно. Я просто дрожу в руках бывшего парня, пока он вколачивается в меня последними толчками, заканчивая сразу за мной. Мы хватаем ртом воздух, как загнанные лошади, прижимаясь друг к другу так близко, как это возможно. Демид дышит мне в шею, а я упираюсь губами в его плечо, пытаясь собраться в кучу и сделать хоть что-то. Что-то ведь надо, правда? Я так безумно скучал по тебе, Есть. Добивает меня Демид, поглаживая руками везде, где в этой позе может достать. Резко становится холодно, и я снова дрожу, только уже совсем-совсем противно. Не говоря больше ни слова, Демид аккуратно избавляется от джинсов, заносит меня в спальню, ложится на кровать, укладывая меня рядом, и укрывает нас двоих одеялом. Ладно, обо всем, что произошло, я подумаю позже. А сейчас спать.